Ой, Сонейка хаваецца, астарогаўся няма, ну казала ж яму, казала, не хадзі да пана кланяцца, каб бяды не дачакацца. Дзядзечка, столькі папрасіць, каб пазволілі пазней выплаціць. За сціплае слова хто ж пакарае? Ой, да жыццё наша такое, любае, не ведаем, чым дзень абернецца, працуем за ранку да ранку, а ўсё пану ідзе. Праўду кажуць, дзе людзі бяднеюць, там паны багацеюць. Пойдзі, галубка, на дарогу, паглядзі маладзенькімі вачамі. Хутка ўжо смяркацца пачне. Я хутенька. Ой, хто тут? Добры вечар, Марынка. Добры вечар, Янка. А бацька? Ой, сынок. Ой, сыночек, баліць душа за бацьку, каб не здарылася чаго дагэтуль няма. Дачакаемся, маці. Ой, ты не хвалюйся, маці, ну. Ты ведаеш, які сёння дзянёк быў прыгожы. Неба чыстае, сіняе, а ў рацэ рыба так разгулялася, быццам у гаршку кіпі. Сыночак, весела табе, а бацькам тваім і жыццё надакучыла. Ну, калі гараваць ды слёзы ліць, не дачакацца нам светлай часіны. Ой, глядзіце, дзядзішка вон ідзе. Сапраўды? Ой! Дайте воды. Климушка. Дякую, дачушка. Ой, божечки. Вялікая крыўда, сынок, на свеце. Адны багацце безліч маюць, а другія з голаду паміраюць. Пачакай, а што ж па? О, не пусцілі мяне нават да пана. Так і прастаяў у двары да прыцемак. Войт пагражаў бізуном. Паслухаць не стаў. А дзе ж праўды шукаць? От, каб дабраўся хто з нашага брата да караля. Да немагчыма гэта, паны не дапусцяць. А ці спрабаваў хто? О, і думаць не варта. А калі вачамі не бачу, а сэрцам адчуваю, добрыя людзі тут жывуць. Людзі добрыя, дазвольце крыху адпачыць з дарогі, ды вады і напіцца. Сядайце. Сядайце, калі ласка. Ось тут. Ось вада, піце. О, бедны дом вас, дарога прывяла людцы. Няма чым чыставаць гасцей. Скарынкай хлеба ды вадой халоднай. Прабачце ўжо. Дзень і ноч працуем, як валы, а самі галодныя сядзім. Цяжкае жыццё. Да вы сядайце, сядайце, вось тут. Падзялкуйцеся крыху, калі ласка. Дзякую. За хлеб. Дзякую. Не трэба казаць, што бяда толькі ў вашай хаце. Нідзе добрыя людзі шчасця не маюць. Столькі прайшлі мы па свеце, а радасці мала бачылі. Мала. Весяляцца багацеі ў харомах, смачна ядуць, п'юць ды моцна б'юць. Не любяць яны людзей. А дзе ж яно шчасце? А як клічуць цябе, хлопец? Ага. Янкам. Добрае імя. Шчасце шукаць трэба. Янка, слухай, ёсць недзе цудоўная дудка. Калі знайсці яе ды зайграць, дык паны тады ўсю сілу сваю страцяць, пад гэту дудку заскачуць. Ось і бяры тады яго шчасце, ты іншым раздавай. Дудка, кажаце? Ха, добра было б патрымаць яе ў руках. Сыграў бы я такую музыку, каб народ павесялеў. Пасвятлела б у нашай хаце, праўда, Марынка? Праўда, Яначка, дай Бог. Ой, нехта едзе па дарозе. Няўжо, глядзіце, пан з Войтам. Што вам трэба? Ліха іх нясе. Божачкі, ды што ж гэта будзе? Осторожно, панушку! Ось сюди! Ось тут будзе альтанка. Не, побач выкопаем сажалку, а ў ёй разведём лебедзю. Не, хату, хатай, яна зусім дрэнь. Яе разбурыць, каб не псавала агульны выгляд маёй новай пабудовы. Хату нашу разбурыць. Панучку! А куды ж мы дзенемся? Ой, панучку, злітуйся, панучку! Душай, на то панская воля! Так, так, так. Не доімкі ты мне, стары гультай, усё роўна не выплаціш. Панучку! А ты... Слухай маё панскае слова. Хату разбурыць. Ой. Так. Эй! Слуги, пачынайце, паночку. А ну, спыніцеся. Добры гаспадар старога сабаку, што век яму служыў, з хаты не выкіне. А ты людзей з роднага кутка гнаць надумаў. А ну, паспрабуйце. Слуги, слуги, спарпіце яго. Ты, а што, што? Што ты? Гэта ты? Ну, хто яшчэ? Слугі! Слугі, што ты робіш? Эй, ну ты чаго ты, чаго ты супакойся? Зусім, ну зусім не умееш чалавечую размову весці. Што ты? Супакойся! Добра, добра, пане, будуць табе грошы. Толькі не руш маіх бацькоў. А калі ж гэта будзе? Не пазней, чым у дажынкі, пане. А адкуль жа ты возьмеш? Грошы я здабуду, пане. Адыдзі, адыдзі, вольт, вольт, трэба яго. Ну дык як, пане, га? Даю табе тыдзень, хлоп. Але памятай, калі праз тыдзень ты мне ўсяго не выплаціш, што мне належыць. Я загадаю. Я загадаю. Усыпаць тваім бацькам па 100 бізуноў. Не, не, па 200 бізуноў. А ты, да я ж цябе скуру злуплю, ведаеш? З жывога скуру злуплю. Чуеш? Праз тыдзень. Ой, сыночек мой. Сыночек мой, што ж ты нарабіў? Цяпер жа нам яшчэ горш будзе. Ціха, маці, ціха. Супакойся. Яночка, Яночка. І дзе ж ты грошы такія возьмеш? Ды я... Я пайду ў каралеўскі палац. Так. Дабяруся да самога караля і знайду там праўду. Не можа быць, каб на свеце правды не было. Великий король Драмон с семьей и всем своим двором распочинает королевскую вечеру. Великий король Драмон с семьей и всем своим двором сегодня король будет каштовать незвычайную страву. Принц суседней державы дослал у подарунок королю Дурмонту 5 заморских курочек. Масло на рецепт. Будь его здесь. Худшей, худшей у великую залу. Худшей. Иди. Добра, неблага. Так, цікава. Ваша великасть, ваша великасть, дозвольте мне. Канцлер, у чем справа? Ваш придворный поэт, ваша великость, просит дозволу прочитать вам верши, свою поэму, присвеченную сегодняшней урочистой вечере. О, он такий стольный. Треба уславить такого мудра. Читайте, читайте, так и худшей. Слухаю, ваша великость. О, ты разумный, о, вельми пригожий, о, славный король наш шляхетный. Ой, я добрый. Доброе носишь имя Дурмонта, як розум символ. Бир наш король распочал урочисто, распочал. розкошно багатий. Курочек смачних заморських надумав под'їсти він сьогодні. Курочек дівних, откормлених добре і тлустих, солодких на діва. Принц його друг нам прислав, як відзнаку великої дружби. І доволі. І з усім не вам прислав, гэтих курочок мой друг, принц сусідньої держави, а мне особисто. Вибачайте, ваша великість, я помилився. Курочек гэтых заморських прислав йому друг його добрий. Добрий? Да ён надзвичай злосний, да таго ж і дурань. Прошу прабачэння, ваша великість. Принц ваш сябар, а мне здаецца, ваші сябры не могуць быць дурнямі, інакше не варты вашай дружбы. Його правда, ваша великість. А, ну, нехай застаецца добрым. У вершах. Дозволяю. Куни заморские для короля! Курочки готовы, ваша великость. Яе великость королева с детьми. Какие прикольные! Жесть. А вось мы их зараз и покаштуем. Цікаво, вельми цікаво. Тапочка мне, дай мне. Мне. Зараз. Усім почекайте, усім. Курочок треба поделить. Вось. Першая курочка королеве. По одной кожный из моих пригожунь дочок. Дочушка. Так, по одной кожному з моїх адважних синов. Так, конечно. А гэта... Что? Мне... Где моя курочка? Канцлер! Ваша великость, на жаль, вы помылились. Что? Помылился? Так. Тогда почну с початку. Першая курочка мне. Так. Другая королеве, третья моему молодшему сыночку, четвертая моему старейшему сыночку, пятая моей старейшей дочушке, а это... Тишей. Я никому кажу. Так, первая мне. Мне. Другая королева. Вам. Третья молодшей. Молодшей. Четвертая старейшей. Да. Пятая старейшему. Мне не хапило. Отдай. Моя. Не чапай, моя. Моя. Не чапай. Отдай. Тишей. Канцлер. Что это значит? Чому їх ніяк нельга поділити? Осмілюся повідомити вашій великості, що тут 5 курочок. Так. А у вашої сім'ї, дякуй Богу, 6 чоловік разом з вами. Раз, два, три, чотири, п'ять. Заправди? Заправди. Хто посмів увести мене в зман? Хто? Поводлі математичної науки... 5 на 6 не делится. Кто это сказал? Боже мой, як это не делится? Я? Кто сказал, пытаю? Это, ваша великость, астролог. Астролог? Хай он и поделить. Вот так. Правильно. Делите, астролог, да худшей. Худенько. Ваша великость, даруйте, але я... Ведайте, это... Это повар виноват. Где повар? Закликать повара! Я тут, ваша великость. Приємного аппетиту. Чи сподобалася заморская страва? Молчать, здрадник. Здрадник, кто их курей, никто есть и не может. Может, ты ведаешь, как их поделить? Ваша великость! Каля стен палаца... Затриманный подозрённый человек. Я занят, не бачите? Подозрённого повесить. Повесить его, повесить. Слухаюсь. Повар, курей, усяго 5. 5. А у королевской сям'ї? Почекай! Стой! Стой! Гей, ти хто? Я? Я король! Король! Король! Як гэта добра! А ён сапраўды король! Нарэшце я цябе знайшоў! Ведаеш, я шукаю праўду. Праўду? Так, так, так, так, праўду! Правду и счастье! Ваша великость! Ваша великость! Вот что! Зараз мы поглядим, ти знойдешь ты счастье. Так. Подойди сюда. Бачишь, тут 5 курочек. Заморских. Їх треба поділити поміж моєю сім'єю. Ведаєш, їх 5. Так. А нас 6. Ось, курей 5, а у королівської сім'ї 6 чоловік. Так. Розумієш? Я ж кажу. Зроби що-небудь худшей. Покаштувати хочеться. А не поділиш? Голову далу. Зрозумів своє щастя? Зрозумів. Так, вось сядзіць перад намі кароль, наш вялікі ўладар. А побач з ім сядзіць каралева матухна. Так. У дваіх сядзіце вы на пасадзе, пані кароль. З каралевай? Ну, у дваіх. Двое нас, так. Ну, калі вас двое, дык я даю вам курачку. І разам з ёй вас будзе трое. Трое. Так, ходім далі. Колькі вас тут, адважныя каралевічы? Двоє! Так, нас двоє. І вам так само, як королю з королевою, даю курочку. Разом з курочкою і вас буде троє. Троє! А колькі вас, королевні дочки, калематухні королеви, колькі вас, королевні красуні? Двоє! Даю і вам курочку, а з йою і вас буде троє. Дякую вам. А вось рештка буде моя. 2 курочки да я. Усяго так само. Троє. Ну, повар. Дякую гэтому хлопцу. Ён тебе виручив. А ти спритний. Поділив і себе не забив. Бачу, щасливий ти. Так. Кому шанцує, той у лаптях танцує. Так у нас кажуть. Пане король, я покидаю тебя при палаці и... Ваша великость, на хвилинку. Завтра подумаем, что с тобой робить. Як вы думаете, канцлер? Ну что ж, иди на кухню, хлопец. Там тебе знойдется работа. Ваша великость, пане король. Завтра. Чув, завтра. Ваша великость, занадто спритний, треба бути осторожними. Завтра. А сьогодні будем веселиться. Это вы. Доброй раніцы, канцлер. Королевский канцлер, королевский. Доброй раніцы, астролог. Доброй раніцы, ваша великость. Як? Як вы себе чуваете, ваша великость? Ой, не пытайтесь. Не. Учора, видать, подъел за лишнее. Канцлер, расскажите что-нибудь цікавое. Цікавое? Але, каб я не поверил. Пан астролог ведае шмат небыліц і баек. Наконт небыліц і баек, пан канцлер і сам вялікі майстар. Чаго вы шчыплецеся? Хто вас шчыпле, я? Цішэй, цішэй. Калі зараз жа я не пачую цікавую гісторыю. Так. Головы далоў. Ваша вялікасць, лепш загадайце паклікаць таго вясковага дурня, што ўчора курачык дзеліў. Паклікаць таго хлопца. Паклікаць хлопца. А калі ваша вялікасць, ён не зможа расказаць небыліцу, адсечыце галаву яму. Гэта будзе і цікава, і карысна. Дзень добры, пані кароль. День добрый. Слухай, расскажи ты мне небылицу, а я такую, каб я не поверил. На что королю небылицы? Я тебе расскажу всю правду, про житё наше, як ёсць расскажу. Змалкни! Королю, гэта не цікава. Кажи хучэй небыліцу, а калі не можаш галаву адсеку, дурень ты, вясковы. Адсеку галаву адсеку. Хочеш небыліцу? Дык слухай, быў у майго бацькі вулів вялікі, і было ў ім пчол мо 1003. Вось і пасвіў я гэтыя пчолы. Можа быць. Правда, ваша вялікасць? Можа быць, ваша вялікасць. Добра. Прыгнаў я неяк увечары пчол, ды бацька пералічыў. Але ж адной не хапае. Усё бывае, працягвай. Пайшоў я шукаць пчолку на бераг марскі. Гляджу, ляжыць мая пчолка, ляжыць небарака, рыкае, ножку зламала. І гэта бывае. А тым часам на яе ваўкі напалі, галоўку адарвалі ды пабеглі далей. А што ж гэта можа быць? Правда, канцлер? Правда, ваша вялікасць. Дык слухайце далей. Была ў мяне пляшка з алеем. Нашмараваў я тады пчолцы шыю алеем. Раптам вырас з пчалінай шыі сланечнік, аж пад самае неба. Узлез я па ім на неба, ды іду сабе паціху. Аж бачу, едзе воз, запрэжаны чалавекам нейкім. Выгляд нязграбны, з носу цячэ, а чорт яго пугай падганяе. Прыгледзіўся я да чалавека. Ой, ды гэта ж наш кароль нябожчык, твой бацька. Гэта на ім чэрці гной возіць на тым свеце. Брэшаш! Не можа гэтага быць! Так асмеліўся, дурень! Вы ж самі загадалі расказаць нечуванае, каб не паверыў кароль. Дык ты зманіў? Зманіў. Няправда гэта, чуеце? Спрытны, га? Наша вялікасць небяспечны. У турму яго, у турму. Чакай. Кажы другую небыліцу. А ты, канцлер, на ўсё, што ён скажа, крыці, праўда. Слухаю, ваша вялікасць. Дык вось, пані кароль, памяняў я неяк за морам, шмялёў на быкоў, мух на кароў, а цялят на камароў. Усё бывае, правда, канцлер? Правда, ваша вялікасць. Але ж трэба жывёліну на наш бок пераправіць. Пачаў яе за хвост хапаць, ды за мора кідаць. Перакідаў усіх. Адзін бычок плюгавы застаўся. Схапіў я яго, хвост на руку намотаў, раскрутіў, эх, разам з ім цераз мора перакінуўся. Цераз мора? Правда, усё бывае. Апынуўся я каля твайго палаца, пане кароль. Гляджу, а на лаўцы двое цалуюцца. А што ж? Прыгледзіўся, а гэта ж канцлер з тваёй жонкай каралевай матухнай. Раша ж! Канцлер, ваша вялікасць. Ах ты, стары страдник! А вы самі загадалі мне казаць правду? Правда, нічога не разумею. Яго трэба павесіць. Кажы, гэта правда, чи ты зманіў? Ваша вялікасць, другі раз ты не паверыў, зманіў я. Ах, ваша вялікасць, ён... Кажы, трэці раз! Ваша вялікасць. Але каб пра нікога з маіх блізкіх ні слова, чуеш? Чую, пане кароль. Глядзі вось. Даў мне мой бацька гэтую торбу, ды кажа: «Ідзі да караля, скажы, што 5 гадоў назад ён пазычыў у мяне поўную торбу золата. Дык няхай зараз верне доўг праз цябе. Загадай насыпаць золатам, пане кароль, вось торба. Вярні доўг майму бацьку». «Брэшаш! Няправда!» «Правда, ваша вялікасць, правда, правда!» «Вы што?» «Ён маніць, ваша вялікасць, трэба яго павесіць!» «Я адразу здагадаўся, што гэта няправда!» «Я тваё жаданне выканаў, пане кароль, трэці раз!» «Прыйдзецца, прыйдзецца цябе ўзнагародзіць!» «Ваша вялікасць! Ваша вялікасць! Трымайцеся мужна! Нам пагражанне небяспека!» «Што здарылася?» «Аднекуль з'явіўся страшэнны велікан! Ён разбурае вёскі і грады! Краіне пагражае голад! Народ гаворыць, што велікан пакаранне, насланае за грахі паноў! Велікан ідзе сюды!» «Што рабіць, канцлер?» «Ваша вялікасць, трэба паслаць да яго делегацыю». «Канцлер! Канцлер пачне з ім перагаворы!» «Не-не-не, каралеўскі астролаж!» «Я кажу, канцлер!» «А я кажу, астролаж!» «Не, канцлер!» «Я кажу!» «А подлу! «Ваша вялікасць! Ваша вялікасць! Во, пашліце яго, пастухай вяскова!» «Ваша вялікасць, загадайце, нехай ідзе да велікана і возьме яго ў палон!» «Загадваю!» Часу хапае. Пан даў цэлы тыдзень, але ж ад яго засталося толькі 3 дні, таму велікану больш як 2 дні ніяк не магу аддаць. Эй! Эй! Эй, ты дзе? Эй! Асілак велікан! Ты где хаваешься, а? Эй, осилок великан! Нехто кликал великана? Я так само чу. Нехто тут? Я кликал. Чекайте, вы меня не познаете? Прыгледзьцеся. Ой, выбачайце, я хацеў сказаць. Мы разумеем цябе, разумеем, вочы нашы не бачаць, але і зрок яшчэ не ўсё. Сябра, сэрца адчувае. Куды, Янка, шлях твой вядзе, і чаму велікана клічаш? Ды трэба мне велікана перамагчы, выратаваць краіну, кароль узнагароду абяцаў. Ось, я вось хацеў грошай здабыць, каб пан не разбураў нашу хату. Да не ведаю, ці застануся жывы. Шчасце, праўду шукаў, а знайду, відаць, пагібель. Так не сумуй, Янка, сіла на баку разумнейшага. Пра дудку цудоўную памятаеш? А як же памятаю? Тую, што пра шчасце спяваю. Ну так, так. У велікана дудка. Ты ну? Ага, ён хутка тут будзе. Няхай не пакіне цябе сіла дабрыні і розуму. Удачы табе. Ось дзякуй! Дзякую, лёгкага вам шляху! На сустрэчы, Янка! Бывай! Які, дядька великан. Ну, не надто ўжо і страшны. А? что это у тебя в руках? Я уже дудка. Да, я самая. Добрый вечер, дядечка! Кто это? Добрый вечер, кажу, дядечка! Это ты кого пишешь? Это я привитался с тобой! И не боишься? А ведаешь, что я могу забить тебе одним пальцем, разбурить целый город? Ох, ну и хвалько ты, дядька! Я вот так само силу маю, а не хвалюся? А какая у тебя сила есть? Покажи. Дай дудочку. Покажу. Бач, чего захотел? Дудочку ему. Ну, тады, як хочешь. Не мака ли мне тут с тобой бавиться? Гэй, слухай. Давай постращаемся. Кто мацней крыльня, а? Кто мацней? Давай, только хутенько. Я буду первым кричать. А коли я перемогу, ты будешь родить то, что я загадаю. А коли я, и ты мне покоришься, ну... Починай! Где ты? Живы? Вылазь под боку. А? Ой, чого? Я тут прилег и заснул крыху. А хіба ты уже кричал? Ха. Ну, тримайся, дядька. Теперь моя черга кричать. Заткни уши, заплющи очи, а то еще повылазить от моего крику. Ну, шахаю. Ага. Зараз. Отрымливай. Эй, дубинушка, да поможи мне дудку забрать. Что, дядька, моцно я крикнул? Очи на лоб не повыскакивали. Ну, дядька, а зараз иди отсюль. Ой, ну, ебанин, спынитесь. Иди, иди отсюль, и больше николи не вертайся. Великан покинул вашу державу. Виват! Виват, великий король Дуремонт! Так, я король! Ну, ваша великость! Ваша великость! С перемогой з'явився ваш драться и избавитель. Пане король, я твое доручение выконал. Я сгоден тебе узнагородить. Чего ожидаешь? Пане король, прошу немного. Дай мне такую паперу, каб народу не треба было больше на панов працовать. Что? Что? Канцлер! Что я вам сказал? Ваша великость, его словы державная здрада. Ваша великость, его словы злочинные. Зрозумело. Эй, отсечи ему голову. Так вот, какая королевская узнагорода за верную службу мою. Чем меня вязать да карать? Ти не лепш вам, паны, под мою дудку скакать? Что это? Что это, канцлер-то? Пашите! Ваша великость, что это? Ну что, пане король, может, доси мне паперу, а? Треба жведиться, ваша великость. Ой, да поможите. Канцлер, пишите, уже пишите, что я вам скажу. Худшей, без фокуса. Папера готова. Дякую, панове. Хотели вы тене, а папера у мяне. Бывайте! Что ж это? Слушайте! Ну, я не пущу! Не пущу! Не дам хату бурить! Ой! Выконывайте мой загад! Разбирайте хату! Разбирайтесь, паночку! Люди! Слухайте! Король загадал, каб народ на панов больше не працавал. Мы теперь вольные! Неправда! Неправда! Не может этого быть! Это бунт! Тише, пане! Вось, королевская папера. Глядите, люди! А что? Это? Из чего смеешься? Из тебе, дурень! С тебе и смеюсь, а гляди. Да ты считать не умеешь. Да? У королевской паперы сказано, кто предъявит эту паперу, того схопить и покарать смертью на месте. Ну, бачите, дурні непісьменные. Бачу я на справе, чего варта королевская подяка. Схопить его! Схопить! Загад короля закон! Ты будешь покараный! Люди добрые, да поможите сляпым знайсти дорогу. Другий день блукаем, сбились со шляху. А ну, преч, лайдак! Тримайся, Янка. Ты про дудку не забывай. Дозвольте. Уйдите с отцу! Не сдержите его руки! Беги, пане! Спочатку поскочи под мою дудку, и вы, панские прислужники, повеселите народ. Ну, цудовная дудка, выручай! Глядите, танцуем! Может, на своим месте никак не скакал! Змолкни, зараз же змолкни, а то повешу! Загадайте спиниться, паночку! Ай, доволі, я ж пожартовал. Вы ж мои дети, я вас завсёды любил, детки. Ой, дай отпочить. Последний гидры! А кто хату хотел разбурить, а? И мы его подменили. Белее, как человек! Люди! Люди, треба нам панов з родной земли прогнать, да себе лепшую долю придбать. А мне даруйте, детки, даруйте мне. Меня покиньте. Без вас обидимся. Что, Янка, теперь ведаешь, где оно счастье? Ведаю, что як будет меж нами сгода, будет и счастье. Дякую, Яночка!